Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте, друзья. Поздравляю всех с прошедшим Днем молодежи, который был вчера. Замечательный такой забавный праздник. Я просто на нем присутствовал. Ты там организатором был. Непосредственно. Ну, нет, я был... Переглавной молодежью. Скажем, среди людей, которые, да, делают этот праздник, было весело. Позавчера у нас, кстати, вот горожан, красноярцев, поздравляю, 388 лет нашему городу, оказывается. Да, я вот почему-то у меня последняя дата, которую я помню про Красноярск, не знаю почему, она мне так в голову вбилась, 365 лет вот когда было ему. И я с тех пор как-то вот так вот, ну там 365, 366, а тут раз, 388, как так? В общем, вот как-то вот так вот у нас такое, ну не знаю, как у Олега, у меня расслаблено такое состояние хорошее, если я на работу не ходил. Ну, замечательно, что... ну ты на работе, ну, да, ну, на главной работе. Ну самое интересное, что я сегодня с утра слушал много хорошей разной музыки, и сейчас мы будем продолжать это делать, потому что сегодня у нас новиночки. У нас давно не было новиночек. Ну, как давно? Ну, относительно давно их не было. А я уже тоже, в свою очередь, давно хочу программу посвятить вот новиночкам именно в стиле регги. Там, во всех его, скажем, ипостасях. Ну, или там в большинстве. Вот. И поэтому у нас сегодня будет такой выпуск новинок регги. Часть первая, когда-нибудь в ближайшее время будет еще часть вторая, потому что новинок очень много, я решил не маньячить, я решил, ну, лучше я немножечко песенок принесу, послушаем не спеша поговорим, все хорошо, в следующий раз еще немножко принесу, а там, может, глядишь, и добавится еще чего-нибудь. Вот, как-то вот так вот. И начнем мы с группы, которая, собственно, в анонсе она была так представлена мощно, это группа The Oldians, это группа из Барселоны, из Испания, она такая группа довольно молодая, она в 2001 году была организована, правда, они уже успевали там распасться, по-моему, в 2003 году, но потом они собрались с духом, с силами, в общем, и снова собрались, стали играть, играют, как ни странно, они такой, ну, вот они сами себя так позиционируют, мы играем Jamaican Jazz, вот как-то вот так вот, то есть вот ямайский джаз такой. Разберемся, что это. Да, такое. На самом деле нормальный, хороший такой типичный ямайский рок-стеди, ска в духе как раз вот, скажем так, олдовых ямайских исполнителей, вот тех самых 50-х, 60-х годов. Шикарные музыканты, шикарная вокалистка, отличная. Кстати, некоторые из музыкантов, саксофонист, по-моему, играет в тоже очень хорошей группе, которая называется The Gramophone All Stars. Мы когда-нибудь обязательно ее тоже послушаем. Вот. Ну, я устал говорить, я не знаю еще, что сказать, у меня нету слов пока. В общем, слушаем. Много. Да, слушаем замечательную композицию. Это тоже, кстати, из стареньких композиций, хоть она и со свежего альбома. Вот альбом 2016 года, он в марте месяце вышел, называется Out of the Blue. Ну, группа The Oldians, I Am What I Am. She's hot. And take this advice. I'm not gonna make up my mind. I won't keep you out. I am what I am, and I am who I am. Nothing less, nothing послушать. В общем, вот такой вот коллектив. Да, светлая музыка, прям Ямайка, да. Ну, действительно, в общем, такой ска хороший. У них все композиции, но они в разной, скажем так, степени спокойности. Есть какие-то побыстрее, повеселее, есть вот какие-то вот такие вот спокойные относительные композиции. Но весь альбом очень приятный, расслабленный. Действительно, очень много каких-то таких преджазованных, скажем так, импровизационных моментов. То есть все очень приятно сделано, поэтому я рекомендую. Ну, испанцы, они, в общем, что попало, играть не будут. Да, хорошо. Просто совесть не позволит, такая, да. Вот, а следующими у нас будут уже американцы. Американская она и рок, и регги. Ну, то есть они там мешают, довольно жесткая такая группа. Но, тем не менее, тоже вполне себе мелодичная. Это группа из города Мэдисон, штат Висконсин или Висконсин. Я не знаю, как лучше. Я слышал Висконсин. А я что-то оба варианта слышал, я не знаю, какой правильный, но, вернее, я не знаю, кто из людей, говорящих так или иначе, более грамотный или менее грамотный. Вот. А группа довольно старенькая, ну как, относительно старенькая, они с прошлого века, они основаны в 95-м году, вот на 1900, соответственно, поэтому у них уже опыта много. И играют они уверенно и мощно. И все, что я хотел про них сказать, все остальное нужно слушать. Эта группа называется Netty Nation. Композицию, которую мы сейчас будем слушать, называется Balance. Это тоже альбом 2016 года. Называется Divine Spark. As above, so below, as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end. As above, so below, as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end. Balance the left with the right, balance the dark with the light, balance the low with the high, balance the fly with the sight, balance left and right hemisphere, balance the sky to make the vision clear, balance galactic atmosphere, balance all the joys in the ups and no fear. Oh, balance energy. So below, as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end. As above, so below, as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end. I'm the moon, I'm the dark, I'm the sun, I'm the spark, I'm the west, east, north and south, I'm the war, I'm the peace, I'm the cross, I'm the ark, Solomon's temple, technology of top, balance the body with the mind. Balance the chakras in the spine. Balance all the growths and refine. Balance all the scales and lies. Oh, balance energy. Oh, make us all complete. Oh, balance. as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end, as above, so below, as without, so within, as on earth, as in Zion, the beginning and the end. The basic equilibrium of the universe. So ancient, so ancient. Balance the left with the right. Balance the dark with the light. Balance the low with the high. Balance the blind with the sight. Balance left and right hemisphere. Balance the scale to make the vision clear. Balance galactic atmosphere. Balance all the joys in the ups and downs. Юрген, что послушать? А хорошо, кстати, сидим, музыка играет. Да, а мы сидим, а там играет. Ну, кстати, ничего такого жесткого в Nike Nation я как-то не услышал. Я думал, там, вау. А я выбрал специально такую приятненькую, да, композицию, потому что... Ну, конечно, надо же и себя порадовать, и наших друзей-радиослушателей тоже как-то так не расстроить, скажем. Все-таки лето на дворе, правильно? А летом нужно слушать музыку такую, которая не заставляет тебя потеть в танце там еще в чем-то. Хотя, я не знаю, вчера вот мы, когда мы на острове Татышева проводили вот это все мероприятие молодежное, да, и ну, так как мы устроители, получается, этого всего, утром приехали, там все собрали. Ну, то есть там сцена еще что-то было собрано заранее, ну, вот какие-то палатки там, в общем, все красиво сделали. У меня была вообще отличная палатка, там, значит, стоял мой проигрыватель виниловых дисков, который мы из коворкинга привезли, стоял плазменный там какой-то телевизор, что-то показывал, пластиночки я включал, ставил, заходили какие-то люди, пришла лектор, прочитала интересную лекцию об Афонтовой горе, тайны Афонтовой горы, я так с удовольствием послушал. Слушал, причем умудрился подремать и послушать. А потом зашел интересный такой человек с очень добрыми такими какими-то приятными глазами. Ну, знаешь, вот есть такие люди, прямо на которых смотришь и думаешь, он, наверное, очень добрый. Прямо у него даже не на лице, вот именно вот в глазах это читается. И он оказался диджеем. И устроил такой прикольный мастер-класс. То есть у нас там сидели люди, которые тут же пытались себя попробовать в роли диджея. В общем, все было весело. Ну и заключительный концерт. В общем, все разошлись, все пошли там по своим делам. А мы, опять же таки, как устроители, нам что делать? Нам нужно все это, значит, разбирать, собирать. Ну, естественно, мы остались и допоздна. Так вот, что я почему рассказываю это? Ну, это интересно. Да я ладно. Вот не ходил никуда. Я вчера сидел. Нет, ну, правда, с утра я немножко позагорался, ходил. Ну, вот я так. Немножко тоже загорел. Да. По мне сейчас это не видно, но я знаю, что я загорел. Потом я сидел, там что-то работал, и вся молодежь мимо меня прошла. Где-то так вот. Я к тому, что мы собираем все. Вот самое интересное, это вот сейчас я расскажу. Мы собираем все вот эти наши вещички, хохоряшки, очень много аппаратуры. Все тяжелое, все громоздкое, его много, мы там в панике, что полночи будем все это собирать, но на самом деле мы молодцы, успели рано, а солнце уже закатилось, стало прохладно, уже в принципе вечер, там 11 часов, 12 час, и я понимаю, что где-то очень громко рядом играет кубинская музыка, играет какая-то сальса, румба, и причем... Я понимаю, что это не из там дверей автомобиля, да, как это обычно бывает где-то в таких местах. Нет, из дверей автомобиля сальса обычно не играет. Нет, ну я имею в виду, что доносится какая-то музыка, да, она. Какая-то. Да, а здесь она вот играет. Я так за сцену выглядываю, а там такой небольшой закуточек, какой-то интересный, такой бетонированный. И на этом закуточке молодые люди. юноши, девушки, там, мужчины, женщины танцуют, собственно, танцуют латинские танцы под, под хорошую музыку. Да, уже ночь, комары кусают. Мы там разными нехорошими словами. Это какой-то, наверное, был танцевальный... танцевальная школа, танцевальная студия. Возможно, какая-то. Но я понял, что это люди просто вот для себя пришли. Там есть сразу это Мариба, там, я пришли знаю, есть еще какие-то. Но меня еще поразило то, что время-то, понимаешь, то есть не утром, не днем, не вечером, а практически ночью. Так тогда прохладно, потому что, представляешь, днем жара 30 градусов, вот ты там сальсу танцуешь. Нет, ну вообще-то погоди, для сальса как раз самое на Кубе, потому что вот так как раз. Так, ладно, мы отвлеклись. Да нет, нормально мы отвлеклись, потому что у нас сейчас будет не сальса, у нас будет старший сын, самый главный, самый первый сын Боба Марли. Его зовут Зигги Марли. На самом деле его зовут Дэвид Неста Марли. Вот как-то он совсем так по отцовским стопам пошел. Ну, а прозвище у него я как-то в прошлой программе или в позапрошлой говорил о том, что вообще на Ямайке любят давать прозвище. Там у всех есть какое-то прозвище. Вот у него прозвище Зигги. Я даже не пытаюсь вникать, почему у него такое прозвище. А он как раз со своими младшими братьями и сестрами в свое время, еще будучи совсем маленьким пацаном, это было начало 80-х годов, был еще жив отец. И они создали забавную такую группу, которая называлась Зигги Марли и Мелоди Мейкерс. Ну, потом она стала называться просто Мелоди Мейкерс. То есть такая группа, состоящая из детей Боба Марли. И они даже, ну, у них были интересные альбомы, там были неинтересные, а были очень интересные. В общем, там такая своя какая-то была судьба. Вот они сначала называли Зигги Марли и Мелоди Мейкерс, потом, в общем, Зигги Марли отпал от них. Остались только вот эти вот, скажем так, производители мелодий. Даже поиграли на похоронах папы они, вот как-то вот так вот, видимо, папа завещал, что когда я помру, вы мне тут давайте траур не разводите, ну, потому что растафарианство, оно, в принципе, как бы... Ну, это нормальная, добрая традиция еще из Нью-Орлеана, там, помнишь же, как бы оркестр идет и играет достаточно хорошую, веселую музыку. Ну да, но нужно же понимать, что раз существует загробная жизнь какая-то, да, раз существует рай, там... Может, людям там понятно, хорошо. Понятно, что мы в рай все попадем. Здесь неграм было плохо. Все а так иначе там было встретимся. Хорошо, понимаешь? Они же как полагали, что вот здесь они на плантациях работают. Здесь белые люди, значит, их истязают. Ну, в общем... А там они глумятся. Станут уже сами такие. Да, когда они умрут, они войдут на небо в объятия Христа. А Христос-то был черным, как известно, понимаешь? Вот. Ты же в курсе этой темы. И, соответственно, он примет Христос, братьев. Христос был черным. Да. И он примет братьев. И поэтому за братьев можно же порадоваться, что они наконец-то объединились вот так. Поэтому у них было весело. Вот Зигги Марли, он продолжает радоваться до сих пор. У него с завидной периодичностью выходят очень хорошие альбомы. То есть их не назовешь какими-то там... ну, не придумаешь какой-то эпитет там легендарный там, или еще какой-то. Нет, это просто такие очень хорошие, приятные альбомы. То есть, если вы хотите вот, насладиться именно регги-мюзик, да, без каких-то примесей, то есть чистый регги, смело берите Зигги Марли. Вот у него вышел одноименный альбом, который так и называется «Зигги Марли». И песенка, мы сейчас ее послушаем, она называется «Start It Up». Love the contribution, sing. Heal the wounded warriors. Raise us to victorious. Be the one who leads us. Far from home will be just. All we need is your trust. Skin, we will rise from the ashes again. Be the revolution from the evolution. Love the contribution. Sing. Heal the wounded warriors. Raise us the victorious. Be the one who leads us. Firing on will be just. All we need is your trust. Shake. torches unite. Be the revolution, fuck the evolution, love the contribution, sing. Heal the wounded warriors, raise us to victorious. Be the one who leads us, apart from what will be just, all we need is your trust. Ну, вот так вот Зигги Марли ну, продолжает дело своего отца. Папа у него пел как? Get up, stand up, stand up. Да, давай вставай. Ну, вот. Логическое такое продолжение. Встал и пошел. Вот. Я думаю, мы успеем с тобой еще одну мы песню успеем послушать французов. Это, кстати, команда, мы ее уже как-то предыдущий их альбом слушали, песенку давным-давно, я не помню когда, может быть зимой, может быть там осенью. Были они уже у нас в гостях, это Dub Incorporation, ну или просто Dub Inc. Так вот их еще можно сокращать. Это французы из города Сен-Этьен. И они в последнее время, они тоже очень старенькие, они в 97-м году организовались, играют все подряд. У них там и регги, и даб, и дэнс-холл, и ска, и, в общем, все есть. Я предлагаю сейчас их прямо начать слушать, а потом, если что, мы еще поговорим. Окей. Okay. Just left me with a frown. All I see is pure destruction. Everywhere, all around. There's no solution. It's the time you come down. So we call upon you, no father. Stretch out your hand, touch them, Jaja. Me no love for the youth, them a going on ya. Be a violence, them pre-panic on ya. And it's so easy for them fire gunshot. Me tell them spread love, they say no give them no chat. The dirty lifestyle, man, a fire burn that. Until them no say, Jaja, fire burn hot. When me say, just come down, if you come down. We need you more than ever. Come down, if you come down. I'm waiting right here for you. Come down, Jaja, come down. Sell them soul, see it. Now for them out there on the devil's payroll. Jack will show them who is in control. The world in a darkness, deep in a hole. I be careful how you are roll. Man a gamble with them brother life like cash we go. On a stop her, I love them the whole. Tell them looky do. Everywhere there's rape and killing, I see there's no one willing. We just can't go on living. It's time you come down. But I might not like your talk. Me ready for the action start. But everybody sit down and watch. Afraid for make a start. I'm telling me I look it. Come down, you feel come down. We need you more than ever. Come down, you feel come down. Что послушать? Вот видишь, как на самом деле песни перекликаются. Зигги Марли, он сейчас пел о чем, что да, давай стартуй, значит, да, начинай там двигаться, движуху начинай. А Dub Incorporation, им, кстати, здесь помогали вот именно в этой композиции Lucky D и Anthony B. Это две легенды ямайского регги. У них песня называется Come Down, Ja Come Down. То есть там, Ja, давай спускайся к нам. Почему уже стартовали, но ты спускайся к нам. Я что хотел... О чем хотел рассказать. Вот этот коллектив, они вообще играют... Вообще французский регги, он очень сильно отличается в принципе от американского, ямайского и так далее. Он более такой, как какой-то жесткий, более насыщенный, более даже танцевальный, энергичный, ну, такой необычный. Там очень много гитар, причем солирующих, что нетипично для регги, потому что в регги обычно гитары не солируют. Собственно, там важно другое, да? А вот французы, они вот прямо вот так, это они активно могут смешивать регги с фанком, там еще с чем-то, и прям, ну, это радует. А Dub Incorporation, они последние несколько альбомов стабильно выпускают так называемые риддимы. А риддим — это вообще очень такая интересная, забавная штука. Ты о ней, видимо, расскажешь уже после перерыва, дорогой мой Юрген, потому что время пришло, сейчас небольшая будет у нас пауза, буквально секунд на 30, мгновенная, как сибирское лето. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Юрген, что послушать? Ну вот, не прошло и минуты, как в студии снова я, Олег Тихомиров, и напротив меня легендарный Юрген с легендарными композициями, но на этот раз новыми. Я только-только успел наушники снять с того. Я же сказал, у нас реклама короткая, как сибирское лето. Да, я хотел рассказать о таком замечательном явлении в ямайском, ну и теперь уже в мировом регги, которое называется риддим. Потому что вот мы, уже у нас не первая программа, и даже не вторая, да, посвященная так или иначе регги, но мы как-то вот тему риддим не затрагиваем. Хотя у нас, скажем так, вот эти композиции вот в этом стиле, они у нас звучали, просто ну, не акцентировал я на этом внимание. А риддим — это что такое? Это, собственно, ну, ничего страшного, оно это производное от английского ритм. Ну вот, ямайский патуа, видимо, вот так вот переиначивает слова. И интересно в риддиме что? Что, ну, вот, если начать его как бы там научно объяснять, да, то это инструментальная версия песни. Но у них же инструментальная версия песни еще есть та, которая называется даб, да, то есть чистая музыка. Так вот, Риддим, он обычно содержит партию ударных и повторяющуюся басовую партию. То есть вот ничего другого там практически нету. И риддимы, они, собственно, присущи вот этим всем стилям. И многие риддимы состоят всего из двух нот, между которыми извивается бас. Вот поскольку мощные удары баса не очень сильно отличаются друг от друга. И поэтому вот такое особое значение обретает пауза, пропущенный удар, сбой вот в этом равномерном пульсировании. И получается вот эта вот самая вибрация. И, допустим, есть группы, которые даже специализируются на вот этих продюсерах, которые специализируются на риддимах. Они их делают. Их на самом деле не так уж и много, как может показаться. Они просто, ну, скажем, есть такие какие-то известные риддимы, у них даже названия какие-то свои есть, да? Вот, и выходят альбомы, где, допустим, один и тот же риддим, одна и та же композиция, но там где-то дудок добавили, где-то клавиш добавили, разные тексты написали, и вот оно вот так вот бесконечно звучит, вроде бы одно и то же, на самом деле все по-разному. Вот Dub Incorporation как раз занимается вот такими вот вещами последние несколько лет, замечательными. Вот этот альбом, который я предлагаю всем вот скачать, там, не знаю, где-то купить, послушать, он так и называется «Они хотят риддим». Вот, но у них здесь еще есть такой нюанс, что риддим, он в принципе означает запись нескольких треков разных исполнителей под общий минус, еще вот так вот, ну то есть это не просто вот там басовая и барабанная, да, какая-то партия, вот, и честно говоря, ну покажется, что такое, то есть там, допустим, 10 композиций, на самом деле одно и то же, да, разные исполнители приглашенные, какие-то разные тексты, где-то там чего-то добавлено, где-то убавлено, но на самом деле так интересно это слушать. Ну, это вот это не объяснить. Я попробовал, друзья, объяснить, что такое. Попробуйте и вы. Но я понял, что, в общем, объяснять не надо, нужно просто это слушать. У нас Джалегаси на очереди. Песня называется «Джалюзи». Это, ну, «Жалюзи», короче, «Ревность». Вот так вот. Тоже свежий альбом. Совсем, вот совсем реально свежий. Называется «Time is Now». Это, собственно, опять французская, кстати, группа из города Сан-Рафаэль. Тоже довольно молоденькая. В 2002 году она образована. Группа занятная, интересная, и я думаю, что вот композиция, которая вот эта вот «Ревность», кстати, у меня с детства прям вот, я почему-то запомнилось две «Ревности», ну, две композиции, называющихся «Ревность». Одна композиция очень красивая у группы Queen была, «Jealousy», и вторая композиция была у группы Pet Shop Boys. Там в разных временных рамках и в разных стилях, но они обе были такие печальные, с такими каким-то напрягом, ну, то есть реально такая ревность. Вот я предлагаю сейчас просто вот вспомнить те композиции и послушать, вот как ревнует группа Jealousy. Ну, вот такие вот жалюзи спокойствия и умиротворения. Да, такой легкий джазовый оттенок. Гитарочка такая, прямо вот джазовое звучание у нее. Очень придает, знаешь, такую многозначительность этой вещи. В общем, французские растаманы, когда ревнуют, они не нервничают. Они это делают спокойно. Да, да, как-то да, философски, я бы сказал. Я еще вот сейчас вот подумал о том, что, ну, джелоси, да, вообще растафарианские коллективы, да и не только растафарианские, вообще коллективы, так или иначе, исполняющие производные от музыки регги, они очень любят вворачивать в песнях, в названиях там песен, коллективов, понятно, вот там ворачивает там джа, чтобы как-то вот там читалось. Но джелоси, в принципе, тоже так перекликаются с джа. То есть, не знаю, зачем я это так говорю, но у меня вот так вот в голове все образовалось. Вот такие вот дела. Ну, это тонкое наблюдение. Смотри, вот джелоси, джа. Да, да. Смотри, вот так вот, понимаете, друзья мои. Вот кому в голову пришло, а вот тебе пришло. Да, я думаю, что да. Я сейчас хотел поспорить, потом передумал. Вот. Мы снова возвращаемся. Мы начинали с испанцев, и у нас в гостях снова испанский коллектив со своим вторым альбомом. Альбом называется «Instance Creman». Вот такой вот он, шикарный альбом. Группа называется «Auxili». С каталонского переводится как «вредитель». Вот я не знаю, почему у них такое название. Потому что команда на самом деле абсолютно не вредная. Они, ну, прикольные. Прям реально классные такие. На бодрячках, веселые. А, в отличие... Ну, они, видимо, более молодые, чем вот те испанцы The Oldians, которых мы слушали в начале. Там-то уже люди такие умудренные опытом. Хотя тоже, в принципе, не старые, судя по фотографии. Они все довольно хорошо выглядят. Но, с другой стороны, и я хорошо выгляжу. Все хорошо выглядят. Тебе не говорю. Вот. Поэтому... Я думаю, что вот Auxili, они еще более такие, ну, совсем молодые, скажем, ребята, у них еще все впереди, у них еще не подсела батарейка, и они как-то, да, и они как-то стремятся, там, не знаю, завоевать мир, достучаться до людей, там, до джа достучаться. Мы будем слушать композицию с очень смешным по-русски произносимым названием «Нопук дезерте». Вот так вот. Как красиво. Sobreviu la lluerna, la terra subalterna. Veig l'horta que demà aquí il·luminar-s'hi. Enmig la plaça el cor travessa l'assegador. Així he après a desmuntar-me, a no creuar més enllà de les vies, de les línies on volia situar-te. Les casualitats i un ritme salten de vesprada i acabem esmorzant a la matinada entre el silenci de les façanes. Quan les veïnes no badallen i encara sonen les primeres campanades, no puc deixar-te ara que ens he mostrat les cartes, m'encís a revolcar-me a les teues entranyes. Ja, si no em parirem, però així estic, així visc, orgullós i agraït, perquè em volgueres acollir. Així no em parirem, però així estic, així visc, quatre cantons del món, al califat no hi ha malsons. quindi dem tu per poter aparcar le solitudi referme a sta menuda patria. Cadia spiu, amicca mi della desgrazia. Torna a casa sol y el simenes vol atrapando pecar a l'air paisatge. Haurem de fer més gran l'hort més fort. Super tinta saltant cada marge. Sem maletes i xiquets retronant a la calçada. Banda sonora dels migdies de tornada. De poble a poble entre les andanes. No puc fugir d'este miracle que m'ha donat tantíssimes bones jugades. No puc deixar-te ara que ens hem mostrat les cartes. Vencis a revolcar-me a les teues entranyes. Ja si no em pariren, però així estic quasi vist. Orgullós i agradit perquè em volgueres acollir. Així no pariren, però així estic quasi vist. En quatre cantons del món. Y agradir de que volgueres acollir. Así no pariré, pero así estic, así vis. En cuatro cantos del mon, al califando y amb el sol. Юрген, что послушать? Если кто не понял, это были Гаузили. Вот такие вот ребята. Испанцы. Будете искать, испанские ребята. Будете искать их, если вдруг, ну, вот понравился кому-то такой бодрячок и решите себе его завести в домашней коллекции, то пишите все, в общем, не по-правильному, но не так, как я произношу, потому что, учитывая еще мой прононс... Пишется-то они А-У-Экс-И-Ли. Ну, вот как-то вот так вот. Вот, понимаешь, Гасконский. Я не знаю, кому это объясняю. Мне кажется, что все люди грамотные, все сразу поняли, как это пишется и так далее. Ну, на всякий случай. Потому что я бы, вот, допустим, если бы мне сказали вот Окзили, я бы мог бы на самом деле и не найти. Да я бы тоже не нашел. Вот. А теперь ты найдешь. А я видел, как это пишется. Вот, а я людям рассказал об этом. А-У-Кс. Там Икс такая буковка есть. Да. А-У-Ксиль. Вот так. Вообще, каталонский язык, он такой странный. Он больше похож, кстати, на французский местами. Да, я вот сначала мне показалось, что они по-французски поют, а потом уже расслышал, да, вот такой. Ну, плюс там, по-моему, негры пели, и у них это вот еще и наложило вот этот отпечаток. Они так очень своеобразно Л-букву произносят. А еще. Вот в Испании, смотри, вот у них там есть каталонцы, а есть, вот выпало у меня из головы... Галисийцы? Не-не, вот такая нация. Они примерно как вот ирландцы в Англии. Ну, галисийцы? Нет. Другие. Слушай, знаешь, ну такие, они прям, кажется, они прям до сих пор считают, что Испания отдельная. Ты имеешь они, в виду баски, что ли? Баски, баски. Ну, баски-то это баски, да. Там такая шикарная, жесткая музыка, но она жесткая прям такая. Там есть я свои прям легенды. Я был знаком с одним баском, ты не поверишь. Он был легендой? Он такой был толстый, большой, такой, знаешь, это я был в Испании, отдыхал просто там в прежние времена. Ну, как турист, естественно, вот, и там сидел в баре в каком-то, и что-то там, значит, на ломаном английском пытался объясниться с барменом, вот, а тут подходит такой пьяный тоже, такой мужик, и говорит там, типа, ты русский как-то там, ну, Russia? Я говорю, I am. И он начинает что-то нести там по-испански или на баскском, я не так и не понял. Я слышу слово «Курск», «Путин». Вот. И я так разозлился. Я небольшой патриот, но тем не менее, в данном случае, за дело я был такой, знаешь, на взводе. Я прям сказал, я «I'm gangster». И мы с ним подружились. И мы с ним пьянствовали. Я, конечно, не призываю здесь никого пьянствовать, я понимаю. Чрезмерное употребление алкоголя. Но для нас это было не вредно. Мы до утра, старик. Он по-английски не бельмеса. Я тоже по-английски не бельмеса. Он даже по-испански неплохо говорит. Но я выяснил, что он из Памплоны. Вообще замечательный человек. Он любит русских. Теперь он их любит. Я вам отвечаю просто. Я-то почему про басков вспомнил? Да. Потому что у них язык вообще непонятно на кого похож. Он у них какой-то вообще свой такой, да, странный язык. Это реликтовый язык называется. Но он прикольный. Да. И вот я в свое время заинтересовался. Я собрал кучу басков. таких групп, потому что мне так понравилось, как они все это... А когда мы будем с тобой слушать баскские группы? Я-то теперь тоже фанат баскского народа. Но погоди, это надо с духом собраться, потому что там на самом деле музыка, которую я хочу принести, она очень непростая. Она, во-первых, жесткая такая, драйвовая прям. Ну и хорошо. Такая... Там это же горцы, это горцы. И они, вот смотрите, это в музыке выраженный дух независимости. И вот я заметил, у них популярная музыка, она очень похожа, ну, на такую вот, ну как... Как объяснить-то? Ну, вот на «Ласковый май», скажем на так. Попсу, на да. попсу, да. А рок-музыки как таковой нету. У них сразу там либо панк, либо хардкор какой-то, вот какие-то вот такие дела. И они такие до безобразия прекрасные, что прям удивительно. В общем, как-нибудь обязательно. Я себе галочку уже давно сделал. У меня там где-то в планах у меня, да, стоит. Я большой поклонник баскской культуры. Вот, ну а сегодня мы будем уже заканчивать потихонечку, постепенно. Потихонечку. А, у нас ямайский регги-певец, зовут его Айни Камози, или Камоузи, я уж не знаю, там кому как больше нравится. Но опять же, это прозвище, потому что в реальной жизни его зовут Сесил Кэмпбелл. Ну, так как он с Ямайки, то все знают его как Айни Камози. Я почему-то, вот я не хочу его никогда, сколько лет я его слушаю, а я слушаю его очень много лет, мне как-то вот почему-то претит называть его Айни, я его постоянно про себя, ну, как он пишется, так и говорю. Ини Камози, да. А может, он так и пишется, Ини Камози? Нет, на самом деле он, к сожалению, Айни. Да. Тут уже ничего не исправить. Не моя вина, но так было. И не его, в принципе, вина. Так получилось. Он в свое время прославился, кстати, одно время. Это в 94-м году случилось, прошлого века. Ну и до сих пор, в принципе, какие-то отголоски этой композиции. У него была такая известная композиция, очень известная, которая заняла там в американском хит-параде первое место, там где-то в Дании, Новой Зеландии, еще там где-то у них, ну, то есть он везде добирался там как минимум до четвертого места, он добегал, то есть он прям прославился с ней, песня называлась «Here comes the hot step», а вот так вот. А, но я его вот люблю, я в свое время, в принципе, и полюбил за песню, которая называется «Call the police, police, police». Шикарная, очень древний певец в том плане, что с начала 80-х годов он исполняет свои вещи, просто до 90-х годов его знали либо такие меломаны, как я, упертые, либо на Ямайке. Ну, а после вот 94-го года об этом исполнителе узнал весь мир, все его полюбили. И он, в принципе, нерегулярно, к сожалению, очень нерегулярно выпускает диски, то есть у него до этого выходил диск, ой, по-моему, чуть ли не в 2009 году. Вот. Но, слава богу, он в этом году, кстати, выпустил сразу два альбома. Вот первый, скажем, уже вышел альбом. Он называется «Ини Камози Meets Exterminator Trampling Down Babylon». Вот такой это вот у него жутко длинное. Гасконский прононс, друзья мои. Вы не обращайте внимания. Ну, да, мы все уже давно знаем, что в английский не мой конек. Знаешь, чтобы ты потомок Д'Артаньяна. Мы это знаем. Вот. Давай слушать уже Айни Камози и, как говорится, бай-бай, друзья. А, ну да, да. Ну, да. Действительно. Да вообще лето надо идти гулять. Да, послушайте музычку вот эту хорошую, идите прогуляйтесь. Очень хорошая погода, пока она еще с нами. Ну, если вам лень сегодня гулять, прогуляйтесь завтра. В любом случае, когда вы нагуляете музыкальный аппетит, это будет через неделю, обязательно это все случится. Мы снова встретимся. Будет совершенно другая музыка. Ну, по-своему, тоже летняя. Какая, не скажу. Олег уже знает, какая. Догадываюсь. А, да-да-да, знаю. Очень хорошо. В общем, сохраним интригу. Очень-очень, да. В общем, что хочу сказать. Любите регги, любите солнце, любите нас, любите музыку так же, как мы. И слушайте радио ВК. Да, всем пока. Пока, друзья. Well, all right, then, darkness come into light, then, are you ready to act right, then, do that, do that, do that, do that, do that, break yourself, try no make no mistake yourself, quick to face me, can't face yourself, your AK is not okay, them too good, good for nothing, good, good for nothing, good, good for nothing, good. should I be good for something? Damn too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? If you think that things are gonna be nice and fat, when all you do is just quail and rat, get inside, stay inside. And if you feel like under your collar is getting tight, you and your shadow in a big fist fight, run outside, get outside, yeah. Well, if you can't win the war, what you need weapons for? Earth is a pretty car, should have been the sun instead of a star. You shouldn't take your time, only to waste your time. Life ain't no nursery rhyme, fooling your own mind. Good, good for nothing. Good, good for nothing. Good, good for nothing. Should have been good for something. Damn too good. Good for nothing. Good, good for nothing. Good, good for nothing. Should have been good for something. They defending their own attack. They're attacking their own defense. Make a few dollars more, still ain't making sense. It ain't easy how you're living. You're so busy doing nothing. Yo, always in a rush. And I rush for my I'm too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? I'm too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? Well, alright then. Darkness coming to light then. Are you ready to act right then? Do that, do that, do that, do that, do that. Break yourself, try no make no mistake yourself. Quick to face me, can't face yourself. Your AK is not okay. I'm too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? I'm too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? I'm too good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Good. Good for nothing. Should I be good for something? Юрген, что послушать?